Глава шестая. Катя. «Екатерина Владимировна, пришли результаты анализов Городецкого», сообщает мне медсестра Оля с придыханием. «У этой, как и у ее напарницы Валентины, на фоне появления в клинике моего бывшего, видимо, развился острый приступ астмы. Постоянно тяжело дышат и краснеют, а за право давления у него померить едва ли не дерутся. Жить будет?» Спрашиваю с елейной улыбкой, забирая бланки и пробегая глазами по основным показателям. Ну и отлично. Вооружившись результатами анализов, иду на рандеву с Городецким. Вчера к нему больше не заглядывала, сегодня как могла оттягивала встречу. Неспокойно мне как-то от его внезапного появления в моей жизни. Всякая ерунда в голову лезет, моему возрасту вообще не свойственная. Вдохнув побольше воздуха, открываю дверь в палату. Охранник сидит на стуле, пялясь в экран телефона. Даниил, слава богу, в футболке, а не с голым торсом, устроился на кровати с ноутбуком. Валюша в уголке перебирает бинты, бросая на Городецкого томные взгляды. «Валя, а ты чего здесь?» Рявкаю я неожиданно громко, так что три пары глаз испуганно обращаются ко мне. «Так я перевязку делать?» «С твоим усердием наша клиника к завтрашнему дню бинтов лишится». Бросаю язвительно. «Да и вообще, тебя на первом этаже заждались. Там утки поменять нужно лежачим пациентам». «Утки?» Кукольное лицо Вали корчится от ужаса. «Да, Валентина, надо расширять свои профессиональные границы. Ты же медсестра. Должна помогать нуждающимся». Говорю безапелляционно, проходя в палату и ожидая, пока за ней закроется дверь. «Как себя чувствуете, Даниил Вячеславович?» «Как вас увидел, сразу стало лучше», заявляет этот нахал, демонстративно оглядывая меня с ног до головы. «Хорошо выглядите, Екатерина Владимировна». «А вот вы не очень», огрызаюсь я, хотя, конечно, вру. Городецкий выглядит настолько замечательно, что это даже смешно. Будто на курорте отдыхает, а не реабилитацию проходит. Анализы у вас печальные. «Правда?» — улыбается Даниил. «А Валентина сказала, что отличные. Хоть сейчас в космонавты». «И что же еще Валентина вам сказала?» «Коммерческая тайна», — сообщает заговорщически, пяля свои глаза куда-то в район моей груди. «И ладно». Я пожимаю плечами. «Но, чтобы вы знали, связи пациентов с медперсоналом мы не поощряем». «Буду иметь в виду». Улыбка Городецкого становится еще шире. «На свидание собираетесь, Катерина Владимировна?» «Это еще почему?» Фыркаю я, застигнутая врасплох его предположением. «Очень вы красиво наряжаетесь для работы. Если на свидание не идете, рискну предположить, что для меня». «Рискну предположить, что от размера вашего эго в комнате становится тесно». Отбиваю я его подачу. Даниил смеется. Видно, что настроение у него прекрасное. Аж бесит. «Ваня, принеси нам с Катериной Владимировной кофе», командует Городецкий охраннику. «И сам сходи проветрись. Пока мне тут явно ничего не угрожает. Мой врач своим едким языком любого бандита отпугнет». Тот встает и тут же покидает палату, оставляя меня один на один с бывшим. «Так что там с моими анализами?» Спрашивает Даня серьезно, но в глазах переливаются искорки смеха. «Жить будешь?» Огрызаюсь я, не разделяя его приподнятого настроения. «А если серьезно, Кать?» Меняет он тон. «Говорю же, жить будешь. Беспокоит что-нибудь?» Делаю вид, что сосредоточенно заполняю его карту. «Немного тянет тут». Даниил указывает на перебинтованную руку. «Естественно, тянет», — фыркаю я. «Это называется перелом. Двигай рукой поменьше, чтобы не тянуло». «С этим как раз есть проблема», — говорит он печально. «Мне в душ надо. Какие рекомендации?» «Рекомендация — еще немного посидеть грязным. Или тебе тоже на свидание надо?» «Почему тоже?» — спрашивает Городецкий, подловив меня на слове. «Значит, ты все же идешь на свидание?» «Значит, это не твоего ума дело. А тебе мыться не обязательно. Персонал наш и так, как намет на тебя летит». «И ты тоже?» «Я нет». Отрезаю холодно. «У меня иммунитет. Это как с ветрянкой. Стоит один раз переболеть, и можно ничего не бояться». «Никто еще не сравнивал меня с ветрянкой». Искренне смеется Даниил. «Ну что ж, все бывает в первый раз». Замечаю философски. «Температуру Валя тебе померила?» «Так точно. 36,6». Рапортует бывший. Кивнув, заношу цифру в карту. «Поверишь на слово?» Даня внезапно касается своими горячими пальцами моей руки, посылая по телу разряд тока. «Ладошку ко лбу не приложишь, чтобы удостовериться?» «Ладошку приложу к какому-нибудь другому месту, если не перестанешь распускать руки». Возмущаюсь я, отскакивая от него на метр и от неожиданности роняя медкарту. «Да не волнуйся ты так, Кать!» хмыкает Даня, с интересом разглядывая мои пылающие щеки. «А то начнут думать, что ты ко мне неровно дышишь». «Так, Городецкий!» Говорю строго, присаживаясь, чтобы поднять бумаги. «Хватит трепаться! И задерживать меня тоже! Душ тебе сегодня запрещаю! Кто-нибудь из твоих фанаток после обеда принесет тебе более утоляющее. Так уж и быть, назначу. А я пошла». «А как же кофе?» спрашивает Даниил, успевая стрельнуть глазами в вырез на моей рубашке. «Ваня же принесет сейчас». «Некогда мне с тобой кофе пить. У меня дела. Я, в отличие от тебя, работаю». «Вечером зайдешь?» спрашивает, невинно улыбаясь. «Вечером у меня другие планы». Отрезаю я. «Но можешь рассчитывать на аудиенцию завтра». «С нетерпением жду». Посылает мне очередную сладкую улыбку Даниил, а я отворачиваюсь и иду к выходу из палаты, спиной ощущая на себе его горячий взгляд.